Месяц? Больше. Год? Возможно, меньше. Возможно? Возможно, Александр Игнатьевич, что я не проживу этот год. До победы я дотяну, но не больше. Должность скоро будет вакантной. Он открыл ящичек штучного дерева. «Курите, пожалуйста». Они закурили. В кабинет вошла Нонна. С независимым видом, ни на кого не взглянув, подошла к шкафу, достала чертежи, вышла. Главный конструктор проводил ее глазами. «Начинали мы, — сказал он, — продолжать им». «Надо полагать, — сказал он немного погодя, окутанный дымом, — что номенклатура нашей продукции станет гораздо обширнее по сравнению с довоенной». «Безусловно, — отвечал Листопад, — во-первых, за годы войны в стране возникли потребности, которые надо удовлетворить. Во-вторых, и оборудование наше сейчас мощнее довоенного, возможности расширились». «Оставайтесь, Владимир Ипполитович. Будем думать вместе о будущем завода». «Я думаю о других вещах», — сказал главный конструктор. «О вещах печальных и скучных». «Нет, на меня не рассчитывайте, Александр Игнатьевич. Со мной кончено». «Вот видишь», — сказал он за ужином Маргарите Валерьяновне, «я говорил, что в наше время люди иначе переживают несчастье. Вчера Листопад похоронил жену, а сегодня был здесь у меня, строил прогнозы на мирное время и с большим увлечением, представь». Трудно было понять, хвалит он Листопада или осуждает. Маргарита Валерьяновна приняла его слова как осуждение и, всплеснув руками, сказала: «Какой ужас!» Она испытывала некоторое угрызение совести перед мужем, и ей еще больше, чем обычно, хотелось угодить ему. Но Владимир Ипполитович обдал ее вскользь недобрым взглядом, и она поняла, не то сказала. Она попыталась исправить ошибку, то есть, разумеется, не то ужас, что он строил прогнозы, а то, что с увлечением. «Понимаю», — договорил за нее Владимир Ипполитович, и тем положил конец разговору. «Передай, пожалуйста, солонку, Маргарита». Глава третья. Возвращение Лукашина. На заводском полустанке высадился сержант Семен Ефимович Лукашин. Он был в шинели без погон, в кирзовых сапогах и нес на плече деревянный сундучок и мешок, скрепленный ремнем. Время шло к вечеру. В крайнем окошке станционного домика у кассира уже горела лампочка, но на дворе было еще светло. Сразу за полустанком начиналась гора, крутая, белая, и по белой горе черными зигзагами поднимались деревянные лестницы для пешеходов. Лестницами до поселка вдвое ближе, чем ездовой дорогой, и не так скользко. Лукашин встряхнулся, чтобы ноша удобнее легла на плече, и пошел вверх. Так же, как 4 года назад, вереницами идут по лестницам люди с поезда. Так же стоят над заводом столбы дыма, растекаясь и сливаясь вершинами. Лукашин поднялся на гору и вышел на безбрежно широкую улицу. Далеко-далеко, друг против друга стояли высокие каменные дома. Необъятный закат разливался над этой улицей, где трамвай оказался не больше спичечного коробка. Улица была новая. Ее начали строить в первую пятилетку. Строили до самой войны и не достроили. А заборов у домов не было. На местах, где должны были быть сады, лежали пустыри. Прошел трамвай. Люди висели на подножках и на буфере. «Куда тут с багажом влезешь?» Лукашин продолжал путь пешком. Конца края нет улицы. Дом, пустырь, 2 дома, опять пустырь на 0,5 километра. Пожарный гараж с большим колоколом над воротами. Кирпичные корпуса индустриального техникума, расположенные буквой «П». Длинный-длинный дощатый забор, неведомо что за ним.